Так, все, хватит. Всем хочу публично заявить: я не гей. Стой, стой, стой, постой. Чего? А я же тоже не гей. Ты разве не гей? Ну, конечно, нет. Да, я скажу. Мы не геи! Солнечных очках, взгляд пропитанный любовью, остается в закромах. Сердце спрятано надежно, не пытайся своровать. Объяснить все это сложно, в общем, ты должна понять. Эй, ведь я не гей. Эй, ведь я не гей, не шути со мной, дай мне поскорей. Эй, ведь я не гей, эй, ведь я не гей, не шути со мной, дай мне поскорей. Стонет атомная сила молодой любви моей. Не на шутку зацепила, ты пойми, ведь я не гей. Пару опытных движений будет видно в зеркалах, как мелькают твои пятки на моих худых плечах. Эй, ведь я не гей, эй, ведь я не гей, не шути со мной, дай мне поскорей. Эй, ведь я не гей, эй, ведь я не гей, не шути со мной. Шути со мной, дай мне поскорей. Эй, ведь я не гей, эй, ведь я не гей, не шути со мной, дай мне поскорей. Эй, ведь я не гей, эй, ведь я не гей. Шути со мной, дай мне поскорей. Будь мой халюсидей.